За столиками шел обычный треп. Именно завтра, 24 января, самый депрессивный день в году. И не только в этом, а всегда. Замученный Вероникиной астрологией, Сергей дернулся. Кто же это определил? Кто-кто, ученые. А главное, все логично. Вот послушайте. Перед Новым годом у всех приподнятое настроение. Все ждут перемен к лучшему, предвкушают праздники. Они кончаются, наступает расплата за ажиотажные покупки. Денег нет, темнота с утра до вечера. Но самое главное, та новая жизнь, о которой мечтали, про которую давали себе слово, так не наступила. Похоже, правда. Сергей не стал вслушиваться в разговор, пошел к себе, тем более, что покинул рабочее место минут 40 назад. За то время, что он гнал от себя мысль о болезни, появились новые привычки. Он пытался отвлечься, но, как известно, стоит сказать, не думай о белом медведе, как эта хищная туша займет все сознание. Когда мысли донимали, он повторял несколько раз любое слово или фразу, пытаясь сосредоточиться на ней, часто получалось. Но иногда самые странные и нелепые слова возникали в мозгу. Вот он шел по коридору мимо зеркала, и всплыли слова ложные изображения. Что-то из оптики, из школьного курса физики, какая-то система зеркал, что ли. И втемяшились эти слова, не отпускали. Интересно, видит человек себя в зеркале и уверен, что таким же его видят и другие? Но это невозможно проверить. Почему мы кажемся себе другими, чем на фотографиях, и редко считаем их удачными? Почему нам кажется чужим собственный голос в записи? Какие мы на самом деле? И какие в глазах окружающих? И что такое, вообще говоря, на самом деле? Сергей понимал, что доморощенное философствование, не на шутку овладевшее им, тоже всего лишь прикрытие, как говорит Денис, отмазка. Вот, мол, я не только о хлебе насущном пекусь, но и о вечном, нет-нет, а задумываюсь. В конце концов, опухоль, скорее всего, доброкачественная. Вырезать и забыть. Но почему-то он не торопился рассказывать дома о неизбежной операции и невольно продолжал подводить предварительные итоги, хотя получалось нечто глупое и да нельзя пошлое, вроде жизнь прожил честно, не убивал, не воровал, обманывал только по пустякам. Но это всего лишь по ведомству несовершенных преступлений. А что, собственно, в плюсе? Недавно он застал Дениса, лежащим на полу расстеленной карты звездного неба, и с любопытством устроился рядом. Он видел настоящее, усыпанное блестящими точками небо только на юге, у тети Нины. «Честно говоря, кроме Большой Медведицы до Млечного Пути, я ничего различить не могу», — признался он. «Здорово, что карту купил. Смотри, тут список созвездий. Мама дорогая, сколько же их! И одни названия чего стоят?» Тут зазвонил телефон, Денис надолго ушел, а Сергею стало скучно разглядывать карту одному. Но почему-то она начинала маячить перед глазами, как только одолевали эти самые думы. Вот философы не боятся говорить банальности, и люди воспринимают их как откровение. Повторяют из века в век, что человек — песчинка мироздания. И когда смотришь на эту утыканную блестками карту, большое сомнение берет, что мы — единственная разумная цивилизация. На планете Земля и то песчинка, а уж в масштабе Вселенной. Это о пространстве, а есть еще и время. Вон Петя на последней фотографии. Может быть, за дни, а может, и за часы до гибели. Дрогни рука у того духа, был бы жив. И сейчас, так и держа пустую кружку, Сергей опять прокручивал баланс своих жизненных достижений и промахов, все яснее понимая, что малость человека диктует его требования к себе. В конце концов, у него есть мать, жена, сын. Вот его небесный круг и его обязанности. Он вспомнил, как когда-то завел заначку для автомобильных расходов. Деньги прятал в отсеке для батарейки и кухонных часов, зная, что никто, кроме него, батарейку менять не станет. А теперь это место не годилось бы. Еще один мужик в семье подрос. Кстати, часы тоже давно пора бы новые купить. Но начать надо со списка. И он, поставив, наконец, кружку, решительно нажал клавишу «Создать файл» и вывел имя «Неотложное». И тут же нажал клавишу «Удалить». Компьютер не годился для такого интересного.